«Нет русской водки», — Мамонт сел напротив. «Есть разведенный спирт с Ближнего Востока. А старой русской водки не существует». Хозяин все понял, выждал, когда китаец нальет смирновскую немецкого производства, однако тост был сорван. Даже если бы и существовали эти вещи и знания, нельзя скрещивать ужа и ежа, добавил Мамонт. Получится колючая проволока или снежный человек. Категоричность то ее расценил по-своему, как время сменить тактику, и сразу показал себя хозяином положения. 29 августа этого года вы находились на том же склоне хребта, где я нашел вас вчера, — отчеканил он. — И исчезли после перестрелки с людьми генерала Тарасова. Мои охотники нашли трупы бандитов и ваш автомат. Двоих уложили вы. Кто застрелил третьего? Из пистолета Стечкина. Установлено, такого оружия у вас не было. Надо понимать, начался официальный допрос. Мамонт выпил, аккуратно положил в свою тарелку мясо и стал есть, орудуя вилкой и ножом, как на посольском приеме. Теперь его спокойствие будет выводить Тойо из равновесия, и он скорее проговорится. Однако хозяин умел балансировать на лезвие ножа. «Предлагаю разговор двух мужчин». Жестковато отпарировал он. «Мы выяснили наше воззрение на предмет. Кто был с вами против людей Тарасова?» «Кто был, конечно, вы знаете. Может, закончим проверять честность друг друга, если это разговор двух мужчин?» «Нет, я не знаю. Но этот человек был ранен. Мои охотники нашли кровь». «Мог бы не отвечать вам то ее», — проговорил Мамонт. «Но в моем положении... Я ведь ваш пленник, а не гость, верно?» Это ему пришлось не по нраву, хотел пока оставаться благородным и великодушным хозяином. После такой беседы нельзя делать резкий поворот к методам генерала Тарасова. «Не отвечайте, я рассчитывал на вашу откровенность, Мамонт, и не собираюсь загонять в угол неопровержимыми фактами и доказательствами, поверьте. Я ищу с вами общий язык из самых благих намерений. Ни Россия, ни Дальний Восток не смогут в одиночку противостоять ближнему. Разложению и уничтожению человеческой природы в человеке мы должны противопоставить мощную древнюю философию, вернуть наши народы к своим корням, к мироощущению, достойному человека как образа и подобия Божьего. Все в ваших руках, Мамонт». «Увы, в моих руках пусто. Кажется, то и вы заблуждаетесь относительно моих возможностей. Они ничтожны. Да, если учесть, что вы способны провалиться сквозь землю, — заметил хозяин, — исчезать на восточном склоне хребта и через несколько дней появляться на западном. Ну, хорошо, я не тороплю вас. Обдумайте мои предложения, у вас есть время». «Вероятно, вашей спутнице придется сделать операцию на ногах омертвления тканей». Возвращаясь в свой дом, Мамонт постоял на площадке, устроенной посередине этой заимки. На улице все время находился один человек, должно быть, охранник, поскольку болтался без дела. Снегоходы стояли под навесом по-армейски в ряд, аккуратно зачехленные брезентом. С виду все это напоминало охотничью базу, каких было достаточно на Урале. Возле беседки с широким столом висел плакат, предупреждающий о мерах противопожарной безопасности. Но прежде чем бежать отсюда, следовало вылечить обмороженные ноги Инги. И впрямь придется отнимать почерневшие пальцы. Мамонт вошел в дом. Служанка мгновенно оказалась рядом, приняла пуховик, шапку и рукавицы. Он заглянул за перегородку, где лежала Инга. И тут увидел сидящего у постели человека. Глаза спутницы отчего-то светились, а сквозь багровые коросты на щеках и губах проступала улыбка. «Мамонт!» — радостно позвала, и человек у постели медленно обернулся. Мамонт непроизвольно и круто выматерился, забыв о женщинах и приличии. Перед ним был Иван Сергеевич Афанасьев. Старый и верный друг, давно мысленно похороненный и оплаканный.